Глава 21. Ярослав. «Ну что, касатики, а вот и я». Картина маслом. Лица сотрудников администрации яростно давят на своих физиономиях улыбки, скрывая удивление от появления здесь меня, такого хорошего. Вежливо интересуются, чем могут быть мне полезными. На лицах помощницы Звягинцева и ее мужа удивление, никак не прикрытое радостной улыбкой. И если женщина прищуривается от мысленных потуг и пытается понять, что я тут забыл, то мужичок недоволен моим появлением и явно струхнул. Вон как головку лысенькую чуть в плечи вжимает на рефлексе. Правильный рефлекс. Видимо, у него чуйка на раздачу пряников хорошо работает. Надо бы его угостить. А вот Даша радостно взвизгивает, словно самый счастливый человек на земле, и бросается мне на шею. И не просто взвизгивает и бросается, а с криком «Папа!». Отчего-то в душе как-то теплее становится. Что-то я размяк совсем. Даже мужичку не так сильно втащить хочется. Но, с другой стороны, желание покарать виновных в плохом настроении этой малышки увеличивается. Среди присутствующих остается только одно лицо, которое мне не дается увидеть, и по весьма простой причине. Оно отвернуто и поворачиваться не спешит. Хотя не совсем так. Этот процесс начался, только очень медленно. Еще когда один из офисных работников назвал меня по имени, а малышка бросилась с криком «Папа, мне на шею», я кое-что приметил. Гладкие шелковистые волосы на аккуратной макушке Дашиной мамы чуть вздрогнули. Так бывает, когда у человека от удивления глаза на лоб лезут и брови вместе с ними. А сейчас девушка медленно-медленно поворачивает свою голову, словно боясь подтверждения своего удивления. Но удивляться мне — это ладно, а чего бояться-то? Радоваться нужно такому хорошему человеку. Вон какие сотрудники администрации счастливые. Скоро у них точно мимические мышцы от радости сведет. Но чем больше девушка поворачивает ко мне свое, тут и дураку ясно, красивое личико, тем сильнее мои брови, а вслед за ними и глаза лезут на лоб. Женя? Имя девушки слетает с моих губ. Когда ее вижу, по моей голове, прямо по сознанию, словно битой, бьет воспоминание, заставляет увидеть все вновь, оказаться в прошлом. Молодая студентка. Она сразу привлекла мое внимание. Красивых у меня было много, а в этой, помимо прочего, было еще и что-то неуловимое. Так и манила ее смущенная улыбка, когда отвешивал комплименты. И я ей понравился. Это сразу было видно по глазам девушки, а еще почувствовал. После конференции, когда другие приглашенные студенты и офисные сотрудники моей компании расходились, пригласил девушку на прогулку по этажу на демонстрацию некоторых проектов, а после — к себе в кабинет. А с моим кабинетом и комнатой отдыха при нем сравнится не каждый пентхаус. Цербера Марин уже к ее неудовольствию поскорее спровадил, чтобы не мешало. Сначала не понял, насколько сильно я тогда встрял. Думал, скрашу вечер с этой милой красоткой. Такой нежный и с виду невинный, но очень притягательный. Думал, какой там? Ничего в тот вечер не вышло. Девушка каждый раз останавливала меня, когда пытался переступить некую черту. Но это выглядело так невинно и наивно, что я не мог заставить себя взять ее напором. Просто мне никогда не отказывали, а если и изображали невинность, то после напора сразу же таяли, а тут другое. Но и без секса вечер удался. Со мной такого не бывало, чтобы я ощущал подобную искренность. Понимал, что девушке не нужны мои бабки, статус и остальное, что обычно к этому прилагается. Мы что-то говорили, смеялись, смотрели друг другу в глаза. Я вообще не романтик, но тогда я кайфовал от минут, проведенных с ней. Вечером не вышло, а вот ночью я уже не утерпел. Набросился Аки-коршун на куропатку, и она под моими обещаниями вселенской любви и под напором потока ласк сдалась. Это была самая чудесная ночь, которую я запомнил на всю жизнь. Никогда ни с кем и ничего подобного не испытывал. По-моему, я даже от переполнявших чувств пробормотал обещание жениться, а это совсем на меня не похоже. Не верил никогда в романтические картины кинематографа, но уснули мы, как по канонам жанра, под простыней, обнявшись. Разбудил меня вызов от Марины. Этот трудоголик успела поутру проверить подписанный вчера контракт и заметила там ошибку. И пока дело не пошло дальше и не произошло неизбежное, нужно было срочно переподписать. Марина тут же сама с позаранку прилетела в офис и приготовила комплект документов, в которых я расписался, и стремглав помчался к партнеру. По пути разбудил начальника службы безопасности и попросил пробить информацию по девушке, оставшейся в офисе и нежно посапывающей в моей личной комнате для отдыха. Прислал он информацию быстро. Там и присылать было нечего. Самая простая девушка. Ни связей, ни криминала. Женя — прилежная студентка, учится добросовестно и упорно грызет гранит науки. Но других бы студентов на конференцию в мою фирму и не пригласили бы. Но для меня она уже не простая девушка. Это чудом попавший мне в руки бриллиант, что никто ранее не замечал. Я и раньше считал, что удача повернута ко мне своим прекрасным личиком, но чтобы еще и поцеловала. В общем, вернулся я в офис в наилучшем расположении духа. Можно сказать, парил над облаками. Приземление было жестким. Я вернулся, а Жени нет. Марина, посмотрев на мое недоумевающее лицо, хмыкнула, хоть и скорчила на личике сожаление, а затем рассказала правду о девушке и о том, что я, как последний дурачок, повелся на невинные глазки студентки и поверил в чудо. Женя, проснувшись и не обнаружив меня рядом, решила, что я свалил. Естественно, после того, как воспользовался. Девушка стала рвать и метать и грубо требовать от Марины меня вызвать, а еще негодовать, что за ночь ей ничего не заплатили. Марине даже пришлось пригрозить охраной, чтобы та перестала буянить и просто ушла. Из-за обуреваемых тогда чувств я даже разбираться не стал. Произошло то, что несколько раз происходило во время моей юности. Молодого наивного парня легко обмануть опытные интриганки. Обидно, что меня умудрились облапошить в таком возрасте, когда считаешь себя довольно опытным. Все эти воспоминания проскочили в моей голове за мгновение. Сейчас я по-новому смотрю на Женю, потом на Дашу в моих руках, что положила голову мне на плечо. Решение я принял.